Что же касается магнитофонных записей, то они могут пригодиться в будущем. Это своего рода фонд на черный день, страховка на старость, если я решу, скажем, уйти от активной деятельности. Довольный собой, Пил усмехнулся. Послушай, Пил, я не понимаю еще одну вещь. Исходим из того, что ты знал, что Эдди шантажирует, и был уверен, это дело рук Джо. Его убивают, твоим излюбленным способом сбили и скрылись. Тогда зачем ты нанял частного детектива для расследования этого убийства? Ты ведь не мог допустить, чтобы кто-то напал на твой след. Поэтому я не думаю, что Джо убит тобой, то есть твоими наемниками. Иначе у тебя хватило бы здравого смысла не нанимать сыщика. Но как ты узнал, что кто-то стал вымогать у Эдди деньги? — Право, Скотт, — ответил он, сурово посмотрев на меня. — Я не вижу оснований, почему должен рассказывать тебе еще что-нибудь, тем более в чем-то признаваться. Но ведь ты практически во всем уже признался, — я указал на оружие в его руке. — Это ведь тоже признание, которого мне вполне достаточно. Дело в том, что я просто очень любопытен. — Да, конечно, — усмехнулся Пил. — Я тоже не считаю, что теперь это имеет большое значение. Кэш хотел заработать на лошадях, и ему для этого нужны были большие деньги, чтобы при необходимости расплачиваться наличными. Однако так не получалось. Он слишком увлекался лошадьми. Шантажист, а это был, очевидно, мистер Джо Брукс, снова стал на него нажимать. К несчастью, Эдди не смог достать в тот момент нужных денег, поэтому он связался с нами через свои каналы и вежливо попросил отсрочку на одну или две недели, пока наберет наличные. Кэш был удивлен, когда ему ответили, что мы не имеем ни малейшего понятия, о чем он говорит. Вот, значит, как. Эдди обратился к ним. Это было как раз то, что представлялось мне загадочным. Теперь я все выяснил. Итак, — сказал я, — ты убедился, что Джо занимается вымогательством, и убрал его. Я не верил в то, что говорил сейчас, но делал это нарочно. С минуту Пил пораженно смотрел на меня, затем рассмеялся. Смех его был вполне искренним. — Ну, конечно, — проговорил он сквозь смех. — А потом я приглашаю тебя расследовать это дело и плачу $10 000, чтобы ты добился от меня признания. — Ты что же, Скотт, думаешь, что я такой идиот? Нанимая тебя, я просто хотел побольше узнать об источнике шантажа и на чем он основан. Я удовлетворен тем, что выяснил. Здесь нет ничего угрожающего мне или моей маленькой организации. Он помолчал. — У меня нет никаких оснований говорить тебе неправду. — наконец заключил он. — Но ты понимаешь, что теперь я должен убрать тебя. — Вот как. Никакой мелодрамы. Хладнокровный акт. Я все время ждал этого. С того самого момента, как вычислил, что это Пил послал за мной своих стрелков. Стрелки. Это напомнило мне кое о чем. Я проигнорировал замечание этого типа, или, вернее, попытался проигнорировать. Это были твои ребята? Как можно спокойнее уточнил я. Ты прислал их, чтобы расправиться со мной? Если парни не справились со своим, ну, скажем, заданием, а это очевидно, то они, скорее всего, не понадобятся мне в будущем. Хозяин ночного клуба хитро улыбнулся. — Конечно. Мертвые не могут понадобиться, — заявил я. — Я так и подозревал, когда ты вошел. Ты поручил им неотступно следить за мной? — Ничего подобного. Покончив с мистером Келли, они, естественно, явились ко мне. Чарльз доложил мне, что ты еще в зале ужинаешь. Я просто приказал им взять тебя, когда ты будешь уходить отсюда. Они последовали за тобой в отеле и проинформировали меня об этом по телефону. И тогда ты приказал им схватить меня. Пил пожал плечами. — Это было твоей ошибкой, Пил, — сочувственно заметил я. Сейчас они оба, вероятно, уже в морге. Толстяк снова продемонстрировал мне свои кривые зубы. — Нет, я не считаю это ошибкой, Скотт. Собственно говоря, все вышло очень хорошо. Моя маленькая организация состояла из нас троих. Теперь все известно только тебе и мне. И это не очень хорошо для тебя, Скотт. А Чарльз? Он ведь твой мальчик на посылках, — напомнил я. Да, но он только мальчик на посылках. Ты, Пил, считаешь всех дураками, кроме себя, — с отвращением заявил я. Совершаешь убийство, чтобы заработать деньги. Я просто достаточно умен, — хохотнул он, — чтобы понимать, насколько легко скрыть убийство. С такой компактной организацией, какая у меня была, не имелось никаких оснований для беспокойства. Он посерьезнел. — Понимаешь, Скотт, мой способ, с которым ты столкнулся, хорошо продуман. Во всяком случае, он стоит потраченных усилий. Смотри. Если применять огнестрельное оружие, то всегда можно провести баллистическую экспертизу и установить, из какого оружия стреляли. Если избить человека до смерти и бросить в каком-нибудь переулке, это будет очевидное убийство. Мой способ открывает широкое поле для сомнений. Полиция может, конечно, что-либо подозревать, но в большинстве случаев уверенности в том, что это преступление, у нее не бывает. Знаешь, Скотт, ты даже не представляешь, сколько случаев, когда мы выполняли работу, прошли просто незамеченными. Их проглядели. Они были причислены к смертям в результате несчастных случаев. — Конечно, — согласился я. — Охотно верю. — Осложнения с мистером Бруксом, — продолжал Пил, — заставили меня, должен признать, немного встревожиться. Я понял, что кто-то подобрал ключ к разгадке нашего способа, сбил и скрылся. Ведь об этом сейчас везде так много пишут. Как думаешь? Он громко захохотал, затем, успокоившись, сказал: «Тупицы! Этот метод уже изжил себя после всех воплей и криков, которые подняли газеты. Кроме того, если, как ты говоришь, мои помощники уже в морге, то мой уход из бизнеса упрощается». «Еще одно», — сказал я, — «а магнитофонные записи?» «А что с магнитофонными записями?» — он пожал плечами. «Вот это мне и хотелось бы узнать. Где они? У кого?» Пил громко рассмеялся прямо мне в лицо. «Об этих записях тебе не следует беспокоиться. Они здесь, прямо в этой комнате, в сейфе. Ну и что ты теперь намерен делать? Отобрать их у меня?» Он продолжал веселиться. Казалось, этот человек действительно получает удовольствие от нашего разговора. Повторяю, я просто любопытен. Пил внимательно посмотрел на меня из-под прямых густых бровей. «Так кто же убил Брукса, Скотт?» Этот вопрос продолжал нервировать и меня. Я не ждал, что все так обернется. Кто же, черт побери, убил его? Эдди? Нет, у него железное алиби. Может быть, Робин? Я колебался, у меня были на этот счет некоторые соображения. Это могла быть она. Девушка не очень внятно объяснила, где провела ночь, когда был убит Джо. Она сказала, что была дома. Такое объяснение казалось мне слабоватым. Поэтому так называемое дело Брукса продолжало меня беспокоить. Хозяин тотализатора Дракон? Он мог это сделать, рассердившись на то, что Джо залез к нему в карман. Но ведь маленький Зеркл жив. Если Дракон убил Джо, то почему пощадил Зеркла? Тогда сестра Дракона Сара? Нет, здесь ничего не сходилось. Было еще несколько соображений, которые я мог бы проверить, если... Вставай, Пил стоял, опираясь на стол. Я выяснил все, что мне было нужно. Что касается Брукса, то это, в конце концов, не так уж важно. Мне пора на покой. Я достаточно богатый человек. Богатый, может быть, но вряд ли человек. — С тобой не произойдет несчастного случая, Скотт, — зарычал он сквозь стиснутые зубы. — Ничего подобного с тобой не случится, просто получишь пулю прямо в зубы. Весь лоск мгновенно слетел с него. Теперь внешне он был таким же, как внутри. Я облизнул губы и судорожно сглотнул. — Так-то, Скотт! Пил усмехнулся. — Пугайся! Он твердо держал в руке маленький пистолет и целился мне прямо в лицо. Владелец клуба перестал улыбаться, лицо его напряглось, глаза сверкали. Я смотрел прямо на мушку. Мои ноги стали совсем чужими, я действительно испугался. Этот тип знает, что говорит, он не шутит. Мой рот был будто набит ватой, что-то происходило в желудке, а ноги продолжали слабеть. — А как насчет сигареты? — перед тем, как в некотором замешательстве произнес я. Я не закончил фразы. Я был уверен, что он позволит мне закурить. Пилу нравилось играть со мной. Люди, которые убивают за деньги, на самом деле совершают это не только ради денег. В них есть что-то извращенное, темное и злобное, что-то заставляющее их испытывать удовлетворение от возможности распоряжаться человеческими жизнями. Пил явно получал удовольствие, большое удовольствие, играя со мной в кошки-мышки. Этот человек выглядел вполне нормально. Одна голова, две ноги, две руки. В одной зажат пистолет. Лицо его исказило нервное напряжение. Он позволит мне закурить. На мою просьбу ответил не сразу. — Конечно, почему бы нет? Получи удовольствие, — выжил он, наконец, из себя. Я глубоко вздохнул и сунул руку в карман за сигаретами и спичками. — Не торопись, мистер Скотт, — сказал он. — Нет, торопись. У меня не было выбора. Нужно было его отвлечь, другого шанса не будет. Я действовал медленно, иначе мне ничего бы не удалось. Медленно я вынул пачку из кармана, затем коробку спичек, прикурил, затем набрал в рот дыма и внезапно с силой швырнул в него пачку сигарет. «Возьми сигарету!» — громко крикнул я. Пачка сигарет, попав ему в плечо, упала на пол. Табачные крошки пристали к его пиджаку. Он медленно, левой рукой, стряхнул их. Правая продолжала держать меня под прицелом. Я заметил, как дрогнули углы его рта. «Извини», — посочувствовал я, — «в чем дело? Ты нервничаешь?» Он злобно взглянул на меня, еще не поняв, что происходит. Пил лихорадочно размышлял, следует ли ему нажать на спусковой крючок. Толстяк просто немного растерялся. Совсем немного, но этого было достаточно. Нужно рискнуть. Я сорвал верхушку с полной коробки спичек, чиркнул одной и поднес горящую спичку к другой. Она с треском вспыхнула, и я мгновенно швырнул коробку прямо в глаза Пиллу. Он дернул головой, испуганно вскрикнул и выстрелил. Пуля задела мое плечо. Я ринулся через стол и ударом кулака выбил пистолет из его руки. Ударившись о стену, он отлетел в сторону. Сильная боль пронзила мое второе, забинтованное плечо. Мне хотелось добраться до этого негодяя. Гнев и ненависть клокотали в моей груди. Пальцы сами тянули сжать его горло. Мне хотелось увидеть, как его глаза вылезут из орбиты, почувствовать, как под моими пальцами трещат его шейные позвонки. Я перекатился через стол, но зацепился ногой за ковер. Откуда-то возник его кулак, и я получил удар в челюсть. Это на минуту остановило меня. Я был слишком возбужденный, этот удар ошеломил меня. Сейчас Пил мог бы легко справиться со мной, но он не повторил удара. Сквозь красную пелену я увидел, как Пил вертелся, пытаясь поднять с пола пистолет. Он наклонился и, шаря рукой по полу, вывернул шею в мою сторону. Мне некогда было проявлять щепетильность. Я быстро шагнул к нему и резко ударил его носком ботинка прямо в рот. Послышался треск ломающихся зубов. Он отлетел к стене и медленно сполз по ней на пол. Мой удар мог убить его, но он остался жив. Сквозь расквашенные губы и выбитые зубы ему было трудно дышать. Он издавал звуки, похожие на те, которые издает человек, когда сосет засорившуюся трубку. Он сидел у стены, бледный, как мертвец, бессмысленно глядя на свой пистолет. Потом попытался потянуться за ним. Я наблюдал за его движениями, заторможенными, словно в замедленной съемке. Он дотянулся до оружия и положил на него руку. И тут я наклонился и ударом ноги отбросил его пистолет в дальний угол комнаты. Потом схватил Пилла за воротник пиджака и рывком поднял на ноги. В эту минуту я думал о Келли, о 10, 50, а может, сотне убитых им, о том, скольких он мог еще убить. Он ведь собирался прикончить и меня, и я дал волю своим чувствам. Какая-то яростная сила, казалось, поднялась от моих окаменевших икр до самого верха, ударила в голову и сконцентрировалась в кулаках. Я стал наносить ему удары по подбородку. Голова ему моталась из стороны в сторону. Наконец, скинув вверх руки, он рухнул на пол и затих. Я стоял над ним, тяжело дыша. Мое внутреннее напряжение постепенно ослабевало, с глаз спадала застилавшая их пелена. Я почувствовал, как ослабли и повисли мои руки. Меня покачивало. Я шагнул назад и упал в кресло Пила. Там я просидел неподвижно довольно долго. Пытался привести себя в нормальное состояние. Пил тоже не шевелился. Наконец, будто очнувшись, я поднял трубку и позвонил в отдел расследования убийств. Мне ответил Сэмпсон. — Сэм, — сказал я, — рад, что ты на месте. Это Шелл. Что случилось? Твой голос звучит как-то странно. — Я в порядке. Говорю из Сираля. — Сираль? Ночной клуб. — Что, черт возьми? — взволнованно спрашивал Сэм. «Там внутри будет красноносый парень, — прервал я его, — по имени Чарльз. Он покажет тебе, где находится офис. И привези с собой врача». «Врача? Ты что, ранен, Шелл?» «Нет, повторяю, я в порядке. Врач нужен Пилу. Виктор Пил, владелец Сираля и мой бывший клиент». «Бывший клиент? Слушай, что вообще происходит? Когда ты приедешь, я все тебе расскажу. И еще. Возьми с собой кого-нибудь из отдела ограблений. Нужно будет вскрыть здесь сейф. Не забудь об этом. Ты что, спятил? Мы не имеем права вскрывать сейфы, — возразил капитан. — Этот имеете. Пил не будет возражать, — спокойно пояснил я. — Послушай, Сэм, я тебе все объясню, только приезжай поскорее и бери с собой ребят. Не забудь врача, все в порядке, поверь мне. Я положил трубку, меня мутило, я встал и распахнул дверь, но легче мне не стало. Я положил голову на стол и стал глотать набегающую слюну. Не знаю, почему я не вышел, чтобы меня вырвало. Может быть, так мне удалось бы отделаться от этого мерзкого состояния. Сэмсон появился в дверях через несколько минут. Его сопровождал маленький седоволосый человек с черным саквояжем в руке. Я чувствовал себя так, будто у меня самого посидела голова.